Глава 4. Курган Скельвера Хёвдинга, покрытый свежей утоптанной землей, издалека бросался в глаза на поле среди других, поросших бледной, тронутой первыми заморозками травой. На вершине его лежала глыба серого гранита, и Энон Трещик, сутулый человек в вязаном колпаке, уже успел обтесать ее в виде лодки, которую потом поднимут и установят носом вверх. Но еще не был готов узор тела дракона, свернувшегося кольцом с цепочкой красивых рун на спине. Сперва там идет пояснение. Торбьерг велела поставить этот камень по Скельверу, своему мужу. А потом стих, сложенный Ингеторой, в размере рунических стихов. Скельвер был отважный воин, с войском Фьяли вождь сражался, острый мыс был местом битвы, смертный миг герой не дрогнул. Энунд вырезал руны. Добавит Трещик от себя в самом конце, чтобы память о его труде сохранялась столько же, сколько простоит сам камень. Энон трудился, не покладая рук, и с утра до вечера в свежем осеннем воздухе разносились удары железа о камень. Ингитора каждый день ходила к кургану, но уже не плакала, а просто стояла, наблюдая за работой Энонда, или бродила вокруг. Временами давящее чувство пустоты и потери сменялось приступом бессмысленной слепой легкости, чуть ли не радости. Казалось, будто отец ее жив по-прежнему. Ингитора чувствовала его рядом с собой, ощущала на своем лице его взгляд, как будто эта смерть, вместо того, чтобы сковать и разлучить с дочерью, избавила Скельвера от телесной несвободы и позволила быть рядом с ней всегда. Следующие дни 10 после поминального пира выдались для нее нелегкими, и поддержка была ей нужна. Барт Хёльт из Недвейга все-таки приезжал сватать ее за своего сына Колли и говорил с фру Торбьерг. Но мстить конунгу Фьяли он не собирался, а честь рода не позволяла вдове Скельвера взять назад безрассудное требование, выдвинутое на перу его безрассудной дочерью. И сватовство расстроилось, даже без вмешательства самой Ингиторы. Об Отере фру Торбьерг заговорила с ней еще только один раз. Натолкнувшись на упрямое неприятие дочери, она замолчала. Но с тех пор в каждом ее взгляде Ингитора видела непримиримый упрек. Отер обращался с ней по-прежнему почтительно, но избегал смотреть в глаза. И каждый раз, как он приближался, сам воздух заполнялся ощущением обиды и оскорбленного достоинства. У него теперь был такой вид, будто он собрал вещи и вот-вот уедет. Ингиторе очень хотелось, чтобы он уехал, но он все медлил, и она подозревала, что фру Торбьерг уговаривает его остаться. Снова и снова усевшись на ящик с энундовыми орудиями, Ингитора раздумывала, а может, она не права. Еще лет 5 назад, когда к ней посватался первый жених, отец посоветовал ей, тогда еще совсем девочке: «Когда к тебе кто-то сватается, ты подумай вот о чем. Ты хотела бы, чтобы твои дети были похожи на этого человека, были умны, как он, красивы, как он, имели такой же нрав. Если да, то можно принять сватовство». Ингитора сейчас приложила совет к Отеру, вообразила своих детей от него и тут же почувствовала брезгливую жалость к этим несчастным детям. Но ведь Отер предложил себя не только в мужья, но и в мстители. Может быть, ради надежды на месть она должна была примириться с тем, что жених-мститель не вызывает в ней ничего похожего на любовь. Нельзя же иметь и то, и другое, а раз уж судьба так распорядилась, что честь рода под угрозой, своим удовольствием, конечно, надо пожертвовать. А ведь чем не сага? В этом деле Отер повел себя с безрассудной смелостью древнего героя. Когда злодей Атли звал к себе в гости Гуннара и Хёгни, они были предупреждены и знали, что Атли желает им гибели, и все равно поехали к нему, проявив ту самую безумную и безрассудную, даже бессмысленную смелость, которая отличает героев от прочих смертных. и напрасно плакали домочадцы, провожая отважных братьев-конунгов в поездку, из которой, как все понимали, им не вернуться. Но уговоры не помогли, и оставалось только их напутствовать. «Путь свой вершите, как дух вам велит». Примечание. Старшая Эда. Вот и Отор собрался последовать велениям героического духа, который точно так же привел бы его к бессмысленной гибели. Кстати, Гуннар и Хёгни смеялись над подарками, которыми Атли пытался их заманивать, а Отор совсем не так бескорыстен и желает продать свою жизнь в обмен на некое сокровище — саму Ингитору. Давно его зная, Ингитора не сомневалась в честности его намерений. Он готов полгода побыть ее мужем, а потом выплатить назначенную цену, отправиться к Торварду конунгу Фьяли, вызвать его на поединок и, естественно, погибнуть. Но ей нужна была месть за отца, а не смерть заодно с ним кого-то еще. Торвард конунг, которому ничего не стоит собрать хоть десятитысячное войско, сын ведьмы и сам наверняка колдун, и Отор из кривой елки — это просто смешно. Своей цели она не могла достичь этим замужеством, а значит, и говорить больше не о чем. Так что же делать? Оставаться здесь, ехать к конунгу? Чего хотел бы отец? Что он посчитал бы наилучшим выходом? Уже стемнело, и Энон Трещик, окончив дневные труды, собрал в ящик свои орудия и отправился в усадьбу. Догорала последняя светлая полоска на западе, и черные холмы вокруг сливались с черной землей. Но Ингитора никак не могла уйти, не могла расстаться с этим местом, откуда отец на погребальной ладье отплыл в вечность, словно здесь ее мог еще настигнуть его голос. Казалось, все на свете она отдала бы за то, чтобы еще раз увидеть его лицо, услышать совет, почувствовать рядом с собой человека, который любит ее больше всего на свете, того, с кем она никогда не будет одинокой и беззащитна. Подобрав какую-то косточку, оставшуюся от поминальных жертв, Ингитора вслепую начертила на земле руну Турс, потом руну Ис, потом Эвоз. Она хотела говорить с ним, но только эти руны, руны Волжбы, и есть те слова, которые преодолеют стену между нею, живой, и им, мертвым. Опустившись на колени возле камня, она оперлась на него руками и положила на них голову. От камня пахло каменной крошкой, он был холоден, но Ингитора не поднималась, а все стояло так, зажмурившись и сосредоточившись, словно именно в этом камне теперь заключена душа Скельвера Хёвдинга, до которой ей необходимо докричаться. В ней происходило странное движение, какая-то сила исходила из середины ее тела, из-под груди, и прямым, ровным потоком погружалась камень. Вокруг царила темнота, на широком поле не раздавалось ни звука, только лес, сосновые бугры, выходивший сюда ближним краем, глухо шумел позади. Закрыв глаза, Ингитора прислушивалась к этому шуму. Он то приближался, то удалялся. Заслушавшись, она неприметно впала в дрему и обнаружила это только тогда, когда вдруг вздрогнула и очнулась. Что-то ее потревожило. Во тьме перед ней теплился слабый свет. Открыв глаза, Ингитора увидела на траве перед собой словно бы рассыпанные угли. Откуда они здесь? Но это были не угли. Три руны, неровно процарапанные ею на утоптанной земле, излучали мягкий красноватый свет. Этот свет озарял землю, все ее неровности, даже ту косточку, которой она их начертила. Ингитора смотрела на них и не понимала, что это значит. А потом вдруг осознала. К замкам иного мира подошел тот ключ, который она пыталась подобрать. Двери открыты, и теперь ей нужно позвать. Не в силах придумать ничего другого, она начала свою поминальную песнь. «Деву бит отправил Один в дольний край». «На бой недолгий». Она говорила сперва тихо и неуверенно, но потом все громче, Три руны на земле светились все ярче, и под конец их свет почти ослеплял ее. Все вокруг погрузилось в красноватое сияние, и уже нельзя было рассмотреть ни земли, ни камня с неоконченной резьбой, ни неба. Словно она зависла в море неподвижного пламени. Воздух потеплел, и с каждым вдохом в грудь вливались свежие силы. Ингитора говорила все увереннее. Песня казалась ей звонкой и могучей, и красное дыхание иного мира разгоралось, как огонь, раздуваемый ветром этой чудесной песни. Вот она окончила, и при последних словах в красноватом сиянии перед ней появилось темное пятно. Оно быстро приняло очертания человека, и Ингитора не сомневалась, кто это. Невидимые горячие струи омывали ее, красные волны мягко качали. Она была не на земле и не на небе, она была на грани, там, где только и возможна такая встреча. Она дышала в лад с легкими колебаниями неземного тумана, и сама стала легкой, как сумрак. Она парила или падала в бездну. И вот мягкие пламенные отцветы легли на лицо, которое она так хорошо знала. Ингитора задохнулась от радости. Это был ее отец. Не тот серый, иссохшийся, который лежал в опочивальне, а другой, такой молодой, каким она его почти не помнила, полный сил, красивый, веселый. «Привет тебе, дочь моя, солнце моего взора!» — радостно сказал он ей. Ингитора слышала его голос так, словно он раздавался внутри нее самой. «Что же ты молчишь? Или ты удивлена? Или тебе сказали, что я умер? Кто мог сказать тебе такое, и почему ты ему поверила?» Он весело посмеивался, говоря это, словно сам же и сыграл шутку со всеми домашними. «Я знал, что ты грустила, поэтому пришел утешить тебя». Воодушевленно и приподнято, словно произносил речь на пышном перу, продолжал Скельвер Хёвдинг. Он стоял на расстоянии вытянутой руки от Ингиторы, но почему-то она знала, что подойти ближе ему нельзя, и прикоснуться к ней тоже нельзя. «Все в жизни происходит так, как и должно происходить, и если сегодня тебе выпадет руна Ис, или даже руна Хагель, это значит, что весна не бывает прежде зимы, и росток, прежде чем проклюнуться к свету, должен сперва набраться сил под землей, и туда я ушел, чтобы со временем прорасти к тебе в твоем сыне. Нам не привелось проститься, но я любил тебя до последнего моего земного вздоха. Даже моя смерть пойдет тебе во благо. Благодаря ей ты достигнешь славы и счастья. Не бойся ничего, отправляйся к конунгу и сражайся тем оружием, которое родилось с тобой. Я тоже ведь когда-то был неплохим скальдом, и Скельвер Хёвдинг подмигнул ей. Я тоже сложил для тебя песнь, чтобы достойно отплатить тебе, и чтобы никто не удивлялся, как это Скельвер из Люингвейлера научил свою дочь большему, чем умел сам. Слушай же, и он начал. Строк немало сплел сказитель, благо людям скальду слава. Стих любой так легок слогом, ладно скроен, шип не слабо. Блеск морей прольется щедро, славной скаде платье в руки. Больше света вот прибудет, биль одежд во всем обилии. Перед ринд сверканье зыби, враг дрожит и плачет в страхе. Сильный фрейре крови Карлов, радость тюр сметет преграды. Благо мне счастливой видеть хлин убора, солнце взоров. Кто полюбит суль полотен, лаской девы пусть владеет. Если ты сумела запомнить мою песнь, то отныне счастье и удача не покинут тебя, — говорил он. А Ингитора едва помнила себя от восторга. Песнь казалась ей грудой блестящих сокровищ, которая лежит у нее в руках, и она боится пошевелиться, чтобы не уронить ее. С того света положено приносить пророчество, и я предрекаю. Ты сложишь немало стихов о разных людях, но твоим избранником станет тот, кто сам догадается сложить стих о тебе. И этот стих покажется тебе вдвое прекраснее, чем все, что сложишь ты сама. Благословляю тебя, моя дочь, радость для взоров. Пока ты помнишь меня, я с тобой. Прощай. Скельвер Хёвдинг дружески кивнул ей и отступил. Красноватое сияние поглотило его, и Ингитора невольно потянулась вслед, но тихое пламя стало меркнуть. Из-под него стали проступать темнота и холод осенней ночи. Это походило на то, как уходит вода, открывая песок и камни дна. Отец ушел на глубину, как житель иной стихии, а Ингитора осталась на мели. Ее та чудесная стихия не принимала. Она стояла на коленях перед поминальным камнем, и вокруг было совсем темно. Нет, не совсем. Впереди в долине мелькало несколько огненных пятен. «Йомфру! Ингитора! Где ты, Йомфру?» — кричали там знакомые голоса. Не шевелясь, Ингитора все стояла на коленях возле камня. К ней приближался обычный человеческий мир, но душой ее все еще владело красноватое сияние мира иного. Изумление в душе мешалось с радостью, такой яркой, всепоглощающей, что от нее горло сжимало судорога. «Пока ты помнишь меня, я с тобой». Какая-то сила изнутри разрывала грудь, выжимала слезы из глаз, колола мягкими иголочками пальцы. Хотелось кричать, рыдать от неудержимого восторга. Хотелось выпустить эту дивную силу, которая дарит такое блаженство, но душит, если не давать ей выхода. Она изнемогала от бурного наплыва этих чувств так, что чувствовала себя почти больной. Ей было так плохо и так хорошо. А возле кургана уже гомонил народ. И первым с факелом в руке к ней карабкался отр. На лице у него отражалась такая решимость, словно он уже видел ее в лапах бродячих разбойников и собирался отбивать. «Йомфру! Слава Дисам! Ты здесь! Ты жива!» — восклицали Гудрун и Бьярни, и Вигдис, даже Асфорд. «Весь дом тебя ищет! Мы уж думали, ты в лесу заблудилась!» «Да мало ли еще что! Мало ли какие бродяги шатаются! Зачем ты нас так напугала? У хозяйки аж сердце закололо! Ты же простудишься! Да разве можно девушке почти зимой на земле сидеть?» Но Ингитора их не слышала. Только когда отр уже взобрался на курган и устремился к ней, она вдруг дико вскрикнула, так что он застыл на месте. А она, вскочив, протянула к нему руки и знаком потребовала факел. Получив его, Ингитора снова встала на колени и осветила землю перед собой. Отр и прочие ничего не понимали. А она, пошарив по земле, нашла старую обглоданную косточку, примерно с палец, с острым обломанным концом и с торжествующим криком сжала ее в руке. Потом она поднялась, опустила факел, чтобы лучше видеть землю, и старательно затерла какие-то руны, нацарапанные на земле. Тут все поняли, что здесь произошло, на кургане, где проходит грань между миром живых и миром мертвых, в полночь, которая сама по себе есть грань. На всех лицах был суеверный страх, все глаза смотрели на нее с испугом и сожалением. А Ингитора, наконец, выпрямилась, мертвой хваткой сжимая в кулаке косточку, и запела. «Строк немало сплю, сказитель, благо людям скальду слава». Распевая, она пошла прочь с кургана, и домочадцы с факелами в руках тронулись за ней. Это походило на торжественное шествие в ночь священного праздника, где жрица идет впереди толпы и поет хвалебную песнь божеству. Сейчас Ингитора как никогда напоминала жрицу или даже валькирию. с горящими глазами в своем любимом красном платье, которое она, несмотря на настояние матери, никак не желала менять на простое повседневное. Точно не желала смириться с тем, что праздник ее жизни миновал, и наступают серые, некрашенные будни. Перед рин сверканья зыби, враг дрожит и плачет в страхе. Ингитора пела все громче и увереннее, с восторгом убеждаясь, что не потеряла ни единой драгоценности из своей груды и прекрасно помнит отцовскую песню. Да и как же она могла ее забыть, когда каждое слово врезано в ее память крепче, чем руны Энунда в камень. Теперь это ее оружие, то самое, что родилось вместе с ней. Сильный Фрейе крови Карлов радость Тюр сметет преграды.